Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики. В эфире общественного радиопрограммы «Голос Степана Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня суббота, 19 мая. Анонс передачи. Сообщение главного информационного аппарата президента. У арцахских городов партнеры в Ливане. Награждены победители школьных предметных олимпиад. Министр обороны Армении принял посла Анджея Каспшика. Итак, подробности материалов. 18 мая президент НКР Баку Саакян посетил Государственный историко-краеведческий музей Арцаха и присутствовал на торжественной церемонии открытия выставки арцахских ковров, посвященной Международному дню музеев. Глава государства отметил важность подобных мероприятий в плане сохранения и распространения национальных традиций с культурной и научно-образовательной точки зрения. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Национального собрания Республики Арцах Ваграм Балаян, министр культуры по вопросам молодежи и туризма Сергей Шахвердян, другие должностные лица. Вчера же президент Республики Арцах Баку Саакян принял делегацию комиссии по регулированию общественных услуг Республики Армения во главе с руководителем структуры Робертом Назаряном. Был обсужден ряд вопросов, касающихся расширения и углубления сотрудничества двух армянских государств в сфере регулирования общественных услуг и экономической конкуренции. Во встрече приняли участие председатель комиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции НКР, Акопка Граманян, другие должностные лица. В Степанакертской школе номер 1 имени Хачатура Абувяна состоялась церемония награждения 54 учеников, занявших призовые места на заключительном этапе школьной олимпиады в 2017-18 году в Армении. Начальник управления образования и науки Министерства Рая Мусайлян подробно рассказала о результатах республиканского раунда школьной олимпиады. По ее словам, республиканский этап школьной олимпиады, состоявшийся в Степанакерте, прошел по 15 дисциплинам. По результатам олимпиады 419 учеников получили право участвовать в республиканском этапе, в отличие от прошлого года, где приняли участие 421 ученик. Министр образования, науки и спорта Республики Арцах Нарина Агабалян поздравила учеников, принимавших участие в олимпиаде и занявших призовые места, а также их учителей. В своем выступлении министр отметила, что олимпиада показывает уровень знаний, накопленный учащимися в школах, а конкурентоспособность знаний учеников очень важна. Это придает новый импульс для приобретения знаний. Министр наградила учеников, занявших первые, второе и третье места на олимпиаде денежным вознаграждением в размере 30, 25 и 20 тысяч драмов соответственно. Также были награждены лауреаты конкурса на творческие эссе, посвященные 30-летию арцахского движения среди школьников средних школ республики. Продолжаем новости. Между городом Ковсакан Республики Арцах и городом Аджар Ливанской Республики 18 мая подписан меморандум о сотрудничестве. Церемония подписания состоялась в мэрии города Аджар. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Арцах. Меморандум был подписан мэром города Ковсакан Размиком Маркаряном и мэром Аджара Варткесом Хошаном. На церемонии подписания присутствовали министр экономики и промышленных инфраструктур Республики Арцах Левон Григорян, постоянный представитель Республики Арцах на Ближнем Востоке Карапет Кебабджан, члены городского совета Анджара и представители армянской общины Ливана. В тексте меморандума, в частности, отмечено, что, оставаясь верным идеям права народов на самоопределение, защиты прав человека и фундаментальных свобод, стороны договариваются наладить взаимовыгодное сотрудничество и деловые связи между двумя городами в экономическом, туристическом, культурном и других сферах, инициировать и реализовать совместные программы, организовать взаимные визиты специалистов и экспертов в разных областях. В Во время визита в Ливан делегация Республики Арцах во главе с министром экономики и производственных инфраструктур Левоном Григоряном встретились с мэром Бурдж-Хамуда Мартиком Погосяном и членами Совета старейшин. На встрече мэр Мартакерт Миша Гюрджан и мэр Бурдж-Хамуда Мартик Погосян подписали меморандум о провозглашении этих двух городов городами-побратимами. На встрече были обсуждены вопросы по реализации взаимовыгодных и целевых программ в результате двустороннего сотрудничества. Наш репортаж – дегустации продукции компании «Арцах Берри». В фирменном магазине, сделанном в Арцахе города Степанакерта, состоялась сегодня дегустация продукции компании «Арцах Берри» «Хачень Кинден». Это соки, компоты, консервированные овощи, варенье – все изготовленное из продуктов, собранных с полей и садов Арцаха. Молодой управляющий магазина, сделанного в Арцахе, Артем Аракелян в интервью рассказал. Уже несколько дней мы проводим дегустацию продукции «Арцах Берри» «Хачень Кингдом». Хотим, чтобы люди узнали больше про местное производство, знали своих производителей и, конечно же, чтобы научились покупать нашу местную продукцию. Кроме того, что она местная, чем отличается? Отличается почти что всем. Она экологическая, чистая, натуральный продукт. Наш магазин уже работает 3 месяца, и за эти 3 месяца мы в основном работаем с туристами. С большим спросом у туристов пользуются вина, представленные разными компаниями, а также сувениры, изготовленные местными мастерами. В магазине мы встретили председателя Ассоциации пчеловодов Арцаха Сурена Григоряна. Он рассказал о своем стенде, отметив, что дизайнеры уже работают над новым стендом. Это магазин, который представляет всех производителей Арцаха, и поэтому мы, как пчеловоды Арцаха, свой бренд уже есть Арцахани, соответственно, мы тоже здесь обязательно себя представляем. Сейчас, в данный момент, то, что мы видим, это небольшой временный стенд наш, где мы вставляем и свой мед, и другие вещи некоторые, они очень интересны, сделаны из натурального воска, разные формочки, и они очень красивые, и потом они очень полезны, потому что в доме держать это очень хорошо. Это чисто натуральный воск, чистейший. В фирменном магазине местных производителей, сделанном в Арцахе, представлена продукция 35 производителей. Многие из них уже экспортируют свой товар за границу. Продолжаем новости. Министр обороны Армении Давид Тонуян принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспчика. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. В ходе встречи Тонуян представил Каспчику ситуацию на армяно-азербайджанской государственной границе и на линии соприкосновения арцахско-азербайджанских сил, а также частоту и характер нарушений режима прекращения огня. Министр высказал озабоченность в связи с попытками активизации противника в последние дни на госгранице и отдельных участках линии соприкосновения, в результате чего огнестрельное ранение получил военнослужащий армии обороны Шамхал Петросян. В этой связи глава оборонного ведомства придал важность строгому соблюдению режима перемирия с точки зрения недопущения провокаций и дестабилизации ситуации. Пожелав здоровья армянскому солдату, Каспшик выразил готовность и дальше прилагать максимальные усилия в своей посреднической миссии. В республиканской медицинской больнице Степанакерта сосудистый хирург из Австрии Ара Агурлян проводит бесплатные сосудистые операции. В интервью СМИ Ара Агурлян сказал, что он уже 3 года посещает Степанакерт и совместно с местными специалистами проводит сосудистые операции. В ходе визита запланировано 16 операций. Начальник отделения ангиографии Республиканского медицинского центра Геворг Амирджанян сказал, что в их отделении проводятся инвазионные вмешательства для лечения сосудов нижних конечностей. По его словам, предыдущие 2 визита Ара Агурляна имели для них ознакомительные цели, а на этот раз под наблюдением австрийского врача уже они сами проводят сосудистые операции. Продолжаем новости. 28 мая в историко-краеведческом музее Степанакерта будет организована выставка под названием «Армения в 1918-20-х годах», посвященная столетию Первой Республики Армения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры по делам молодежи и туризма Республики Арцах. В тот же день в Степанакертском дворце культуры и молодежи состоится концерт Государственного камерного оркестра музыкального колледжа имени Саят-Новы. В рамках этой же программы 3 июня в Степанакерте на площади Возрождения состоится сольный концерт американского певца Гарника Саркисяна. И о погоде. Завтра, в воскресенье 20 мая, на территории Нагорно-Карабахской республики ожидается переменная облачность, вечерние часы дожди и грозы. В отдельных районах возможен град. Ветер юго-западный 3-8 при грозе, усиление до 20 метров в секунду. Термометры покажут ночью 11-15, днем 22-26 градусов тепла. Это были все новости на этот час. Я прощаюсь с вами. В студии работала Карина Мусаэля.